У других же, наоборот, все их способности не только достаточно хорошо сохраняются, но и разум ни в коем случае не становится слабее. Одним из главных факторов для сохранения или даже улучшения умственных способностей оказалась социальная активность пожилых людей. Сохранение социальной сопричастности к делам своей семьи, своего окружения, своего народа дает весьма положительный результат. Важнейший жизненный принцип «используйте, иначе утратите» применим не только для сохранения эластичности мышц и жизнедеятельности различных функций организма, но и для сохранения высокого уровня интеллектуальной активности. Человек среди людей, если он действительно человек, старается избежать причинения другим неприятностей любого рода, ни в коем случае не станет демонстрировать своего превосходства, даже реально существующего, будет стремиться к тому, чтобы его огорчения не угнетали других. Можно сказать, что высоким духом обладают те люди, которые как можно меньше и реже привлекают нарочитое внимание к своей экстраординарности, к своей действительной значимости. Чем, например, особо выделялся в быту знаменитый физик Нильс Бор? Именно своей неподчеркнутостью, по мнению тех, кто был хорошо знаком с ним, своей совершеннейшей естественностью, нежеланием привлекать к себе подчеркнутое внимание, стремлением избежать хоть какого-либо давления своей реальной значительности на собеседника или собеседников. Писатель Даниил Данин говорит, что его лицо запомнилось гораздо более простонародным, чем то, которое изображалось на портретах, особенно поздней поры. Бросалось в глаза то, чем труднее трудного покорить воображение молодости – человеческая будничность. А разве не та же черта внимания к окружающим видится в поведении и другого великого физика Игоря Васильевича Курчатова? Отлежавшись после тяжелого спазма мозговых сосудов, Курчатов шутил: «У меня был микрокондрашка». А после второго инсульта отвечал по телефону: «Дважды кондратированный слушает». Бог ты мой! Сколь разительно это отличается от капризного поведения какой-либо малозначимой личности, вокруг фурункула которой, к примеру, хороводом должны ходить все ее ближние, только о котором обязаны думать и переживать все родственники, все подчиненные. И в связи с этим еще одно воспоминание, и опять о великом физике, о Игоре Евгеньевиче Тамме. Трагедия последних лет его жизни заключалась в том, что он, человек, который никогда и ничем в жизни не болел, как раз незадолго перед обрушившейся на него тягостной болезнью, вышел, наконец, на идею столь огромную, что она была под стать его незаурядным силам, что она могла достойным венцом завершить его научные усилия всей жизни. И вдруг паралич диафрагмы, невозможность дышать, единственный выход – подключение к дыхательной машине. После операции, придя в себя, уже лишенный собственного дыхания, ибо за него дышала машина, Игорь Евгеньевич попросил бумагу и принялся писать. Ученый продолжал заниматься наукой. В последние 3 года своей жизни, трагические годы, он, тем не менее, не создал вокруг себя культа страдальца. С горечью, но и с улыбкой он говорил о себе: «Я как жук на булавке». Вот так живут и умирают люди, которых не уничтожает их недуг в качестве личностей, но, напротив, проявляет в них все то, чем они прекрасны, и для себя, и для окружающих. Дело не в титулах и не в научных достижениях человека, но в подлинном величии его души, доброжелательной по отношению ко всему окружающему. Мне уже доводилось упоминать чуть выше об удивительных свойствах характера Анастасии Ивановны Цветаевой. Вот еще штрихи. Абзац из ее дневниковой вещи «Старость и молодость». «На кого сердиться за подагру, за боль в сердце? Надо лечиться, терпеть и просить судьбу, чтобы не хуже. Но как читав, куда она была сослана, сердиться за неудобство –